Глава 25. Предшествовавшие события объясняются. Накануне вечера, в который все было условлено и решено между гизами и анжуйцами, Монсоро, воротившись домой, застал у себя Бюсси. Вспомнив, что молодой дворянин, к которому он по-прежнему питал большую дружбу, не будучи ни о чем предуведомлен, мог подвергнуться опасности, Монсоро отвел его в сторону. «Любезный граф», — сказал он ему, — «позвольте мне подать вам совет». «Сделайте одолжение», — отвечал Бюсси. «Я буду вам очень благодарен». «На вашем месте я завтра уехал бы из Парижа». «Зачем?» «Это может избавить вас от большой неприятности». «От большой неприятности?» — повторил Бюсси, пристально глядя графу в глаза и как бы желая угадать мысли его. «Какая же это неприятность?» «Вы не знаете, что готовится к завтрашнему дню?» «Не знаю». «Честное слово». «Честное слово дворянина?» «Герцог Анжуйский не поверял вам ничего?» «Ничего? Герцог Анжуйский поверяет мне только те вещи, которые он может говорить вслух». «Я не герцог Анжуйский и люблю друзей своих не из личных выгод. И так скажу вам, что готовится важное событие, что партии герцога Анжуйского и гизов задумали дело, следствием которого весьма легко может быть низвержение короля с престола». Бюсси посмотрел на Монсоро с некоторой недоверчивостью, но лицо обер-егермейстера выражало совершенную искренность. «Граф, — отвечал молодой человек, — вы знаете, я принадлежу герцогу Анжуйскому, следовательно, ему принадлежит и рука, и жизнь моя. Король, против которого я никогда ничего не предпринимал, гневается на меня и не упускает случая оскорбить меня. И завтра же», — Бюсси понизил голос, — «вам одному открою я эту тайну, понимаете ли? Вам одному открою, что завтра же я рискую жизнью, чтобы унизить Генриха де Валуа в лице его любимцев». «Итак», — спросил Монсоро, — «вы решились идти навстречу опасностям, которые могут произойти от вашей привязанности к герцогу Анжуйскому?» «Решился». «Знаете ли, до чего это может довести вас?» «Я знаю, где я могу и должен остановиться. Несмотря на все оскорбления, нанесенные мне королем, я никогда не подниму руки на помазанника Божия. Пусть действуют другие, но я все-таки последую за герцогом Анжуйским, чтобы защитить его в случае опасности». Монсоро задумался и после минутного молчания, положив руку на плечо молодого человека, сказал: «Любезный граф, герцог Анжуйский — коварный низкий изменник. В случае опасности он готов пожертвовать своим вернейшим слугой, преданнейшим другом. Оставьте его. Последуйте совету друга. Уезжайте завтра в свой венсенский загородный дом или куда хотите, но не являйтесь на праздничную процессию». Бюсси посмотрел на него пристально. «А зачем же вы сами следуете за герцогом Анжуйским?» — спросил он. «Потому что он мне нужен еще по делам, касающимся моей чести». «Так и я, граф, — отвечал Бюсси, — должен следовать за принцем по делам, касающимся моей чести». Граф де Монсоро пожал Бюсси руку, и они расстались. В предшествовавшей главе мы уже сообщили читателям, что произошло на другой день в спальне короля. Вернувшись домой, Монсоро объявил жене об отъезде своем в Компьень. Диана выслушала это известие с тайной радостью. Муж рассказал ей о поединке Бюсси с Деперноном, но последний не славился ни искусством, ни неустрашимостью, а потому, помышляя о предстоящем поединке, Диана ощущала только тревогу, смешанную с гордостью. Бюсси с утра явился к герцогу и последовал за ним во дворец, но остался в передней. Выйдя от брата, Франсуа опять взял его с собой и со всей своей свитой поехал в церковь Сен-Жермен-Локсеруа. Взглянув на открытое благородное лицо великодушно преданного ему Бюсси, герцог ощутил угрызение совести, но два обстоятельства победили в нем последнее раскаяние. Во-первых, власть, которую имел над ним Бюсси и по которой он угадывал, что даже на престоле он будет ему повиноваться. Во-вторых, любовь молодого человека к графине де Монсоро. Любовь, пробуждавшая в сердце принца все мучения ревности и оскорбленной гордости. Но, с другой стороны, и Монсоро крайне беспокоил герцога, и Франсуа рассуждал таким образом: «Если Бюсси последует за мной и своим мужеством поможет мне восторжествовать, тогда Монсоро мне не опасен. Если же Бюсси покинет меня, я ему ничем не буду обязан». Вследствие этого размышления, предметом которого был Бюсси, принц не сводил с него глаз. Он видел, как молодой человек вошел в церковь со спокойным улыбающимся лицом, вежливо дал дорогу Депернону, своему противнику, и, отступив несколько назад, стал на колени. Тогда принц знаком подозвал Бюсси, чтобы и тут не терять его из виду. Обедня уже началась, когда Реми вошел в церковь и преклонил колени возле молодого графа. Герцог невольно вздрогнул при виде доктора, поверенного всех тайн Бюсси. И точно, минуту спустя Реми шепнул что-то на ухо графу и вручил ему тайком записочку. Холодная дрожь пробежала по всему телу герцога. «Это от нее», — подумал он. «Она пишет ему, что муж ее уезжает из Парижа». Бюсси опустил записочку в шляпу, развернул ее и прочел. Принц не мог видеть записки, но он заметил, что лицо Бюсси засияло радостью и любовью. «Горе! Горе тебе!» — проговорил он. «Если ты отстанешь от меня». Бюсси поднес записку к губам и спрятал ее возле сердца. Герцог осмотрелся. Если бы он увидел Монсоро, то, быть может, не дождался бы вечера и немедленно указал бы ему на Бюсси.